Мы знали, что перед нами сильный противник, упорство которого будет возрастать по мере нашего продвижения по его территории. Важно было сделать так, чтобы наше наступление не вылилось в затяжные бои, а было стремительным, неудержимым, чтобы враг не мог планомерно отходить, цепляясь за выгодные рубежи. Вот почему было уделено большое внимание тщательной разведке как переднего края вражеской обороны, так и всех рубежей в ее глубине, которыми гитлеровцы могли воспользоваться при отходе. Вся эта территория была тщательно и многократно сфотографирована нашей авиацией. Командиры получили аэрофотосъемки местности, где предстояло действовать их частям и соединениям. Были заранее намечены районы в глубине обороны противника и в его тылу, которые следовало захватить еще до подхода к ним наших главных сил. На специально выделенные подвижные отряды возлагалась задача прорываться вперед, обходя вражеские узлы сопротивления, захватывать на пути движения противника дефиле, переправы, мосты и удерживать их до подхода своих войск. Фронтовой авиации было приказано поддерживать эти отряды ударами по противнику с воздуха. В дивизиях создавались сильные передовые отряды для действий ночью. Задача их – не давать противнику отрываться от наших войск, если он попытается отходить в темное время суток. Эти отряды должны были всю ночь держать врага в напряжении, ни на шаг не отпуская от себя. Большую работу провели наши артиллеристы, возглавляемые командующим артиллерии фронта генералом Сокольским. Они разведали и пристреляли все важные цели в полосе наступления наших войск, всесторонне подготовили мощный огневой удар по врагу. Как я уже говорил, по директиве фронта, главный удар фронт наносил на своем левом крыле. Для этого привлекались 4 общевойсковые и 1 танковая армии. Наступали они на участке шириной 80 километров 2 эшелонами. В первом 48-я, 2-я ударная, 65-я и 70-я, во втором 5-я гвардейская танковая. Танковые корпуса придавались 48-й и 2-й ударной армиям для развития успеха на главном Мариенбургском направлении, а кавалерийский корпус оставался в резерве фронта. Для обеспечения операции от возможных контрударов противника с севера были развернуты 2 армии. 50-я на широком фронте по Августовскому каналу от Августова до Ломжи и 3-я в более плотных боевых порядках севернее Рожан. Задача их активными действиями сковать противостоящие силы неприятеля, не допуская переброски этих частей на направление нашего главного удара. Во втором эшелоне здесь находилась 49-я армия, которая имела задачу развить успех, когда наши войска на этом участке продвинутся вперед. Наступление готовилось коллективными усилиями. Каждый трудился в пределах своих функций и помогал товарищам. Здесь, на Втором Белорусском фронте, я применил оправдавшую себя систему работы на командном пункте. Создали, как мы ее называли, штаб-квартиру, где сообща обдумывали планы, принимали решения, заслушивали информации офицеров-направленцев, обсуждали всевозможные предложения, обменивались мнениями об использовании различных родов войск, об организации взаимодействия между ними. Тут же отдавались необходимые распоряжения. В результате руководящий состав фронта постоянно был в курсе происходящих событий и быстро на них реагировал. Мы избавлялись от необходимости тратить время на вызов всех руководителей управления, родов войск и служб и на заслушивание длинных и утомительных докладов. То, что было приемлемо в мирное время, не оправдало себя в условиях войны. Начальник штаба фронта генерал Боголюбов, очень педантичный, как и свойственно хорошему штабисту, сначала морщился, не по правилам, но потом признал, что установленный мною порядок действительно лучше отвечает боевой обстановке. Как я и предполагал, новый для меня руководящий состав фронта оказался на высоте положения. Начальник штаба Боголюбов отлично знал штабную службу и работал безупречно, хотя и был подчас резок и суховат с подчиненными. Члены военного совета, генералы Субботин, Русских, умело направляли работу всего политического аппарата войск фронта. Начальник политического управления генерал Окороков был крупным политработником. Высокообразованный человек, хороший организатор, он пользовался заслуженным авторитетом в войсках. Командующий артиллерией генерал Сокольский, боевой командир, превосходно знающий свое дело специалист. С первых же дней знакомства, и особенно во время подготовки этой операции, я увидел в нем вдумчивого, энергичного и предприимчивого руководителя. Всеобщим уважением пользовался начальник инженерных войск генерал Благославов. На своем месте был и начальник связи фронта генерал Борзов. С таким коллективом работать было легко. Я верил, что каждый из товарищей успешно выполнит возложенные на него задачи. И эта уверенность полностью оправдалась. Каждый вечер мы собирались в нашей штаб-квартире, делились своими мыслями о проделанной работе, ломали головы над нерешенными вопросами и намечали, как быстрее устранить недостатки и изменить то, что не соответствовало условиям или обстановке. В процессе этих встреч и бесед мы еще лучше узнавали друг друга. Срок начала операции приближался, а работы оставалось еще непочатый край. К нам должно было прибыть пополнение. Оно задерживалось где-то в пути из-за перегрузки железнодорожного транспорта. И тут неожиданно поступило распоряжение ставки о переносе начала наступления на 6 дней раньше. Делалось это по просьбе союзников, попавших в тяжелое положение в Арденнах. Выполняя союзнический долг, советское правительство приказало своей армии перейти в наступление, чтобы вызволить из беды американские и английские войска. А как нужны были нам эти 6 дней для завершения подготовки? Но делать нечего, будем наступать. Трудности для нас усугублялись тем, что установилась отвратительная погода. Густым туманом заволокло окрестность, что затрудняло действие авиации. Пришлось быстро вносить кардинальные поправки в план наступления. Теперь вся надежда была на артиллерию. Мы уже привыкли, что артиллеристы выручают нас в трудные моменты. Время начала наступления было твердо определено ставкой. Для 2 и 1 белорусских фронтов утро 14 января, для 1 украинского на 2 дня раньше 12 января. Усилиями всего командного состава было сделано многое для того, чтобы, несмотря на сокращенные сроки, лучше подготовить войска к операции. Не успевало только прибыть пополнение. Наступление планировалось начать полуторачасовой артиллерийской подготовкой с плотностью 200-240 орудий и минометов на километр фронта, на участке, где наносился главный удар. Атака пехоты должна сопровождаться огневым валом. Вместе с пехотой пойдут танки непосредственной поддержки. Раньше не раз случалось, что противник еще до нашей артподготовки отводил свои войска в глубину, чтобы мы израсходовали боеприпасы по пустому месту. Сейчас он вряд ли пойдет на это. У него сильные позиции, изобилующие опорными пунктами и долговременными укреплениями с фортами, правда старого типа, но хорошо приспособленными к обороне. Добровольный отход противника с этих позиций только облегчил бы нам задачу. И он, конечно, не решится их покинуть. Что ж, будем выковыривать гитлеровцев из их бетонных нор. Сил у нас хватит. Артиллерийских боеприпасов к тому времени у нас было достаточно. Героический советский народ обеспечивал свои вооруженные силы всем, что требовалось для победы. Наши тыловики проделали огромную работу, доставив на артиллерийские позиции более 2 фронтовых боекомплектов, снарядов и мин. 14 января, за несколько часов до начала артиллерийской подготовки, я, члены военного совета, командующие артиллерией, бронетанковыми войсками, воздушной армией, начальник инженерных войск фронта, прибыли на наблюдательный пункт. Уже рассвело, а ничего не видно. Все скрыто пеленой тумана и мокрого снега. Погода отвратительная, и никакого улучшения синоптики не обещали. А приближалось уже время вылета бомбардировщиков для нанесения удара по обороне противника. Посоветовавшись с Вершининым, отдаю распоряжение отменить всякие действия авиации. Подвела погода. Хорошо, что мы не особенно на нее и рассчитывали, хотя до последнего часа лелеяли надежду использовать авиацию. Все, кому следовало знать о происшедшем изменении, были немедленно об этом оповещены и подготовились действовать по варианту, исключающему поддержку с воздуха. Туман и снег по-прежнему заволакивали все вокруг. Но это не могло повлиять на общее настроение наступать, не ожидая прояснений. Назначенное время приказываю подать сигнал. Несколько тысяч орудий и минометов, сотни реактивных установок открыли огонь. Процесс артиллерийской подготовки строился в армиях по-разному, в зависимости от местных условий на направление их действий. Основное заключалось в том, чтобы силой огня в начальный период наступления подавить противника, разрушить систему его обороны и деморализовать оборонявшихся. Ударом наступавших за огневым валом пехоты и танков вражеская оборона должна быть прорвана на тактическую глубину, а окончательный прорыв будет осуществлен сводом армейских вторых эшелонов и подвижных соединений. Туман еще больше сгустился, усилился снегопад. С поля боя доносился непрерывный грохот. Наш командный пункт был обеспечен связью со всеми армиями первого и второго эшелона, а также с соединениями фронтового подчинения. Мы в любое время могли получить необходимую информацию о развитии событий. Но зная по опыту, как важно в первые часы боя не отрывать командиров от руководства войсками, я запретил вызывать их к телефону или к телеграфному аппарату. К тому же можно было не сомневаться, что если потребуется помощь или обнаружится крупный успех, то командарм и сам ко мне обратится. А в общем-то, в неведении мы не оставались. Данные поступали из разных источников. Пожалуй, самые красноречивые сведения поставляли артиллеристы, ведь они стреляли по заявкам пехоты. Картина боя вырисовывалась довольно четко. Наши войска, несмотря на отчаянное упорство противника, везде вклинились в его оборону. Труднее всего было выбивать гитлеровцев из укрепленных районов и узлов сопротивления. все командармы приняли разумные решения такие районы обходить, оставляя часть сил для блокирования окруженных гарнизонов. Наконец, стали поступать донесения от армии, действовавших в первом эшелоне. Успех обозначился во всей полосе, где наносился главный удар. Уже в течение 15 минут после начала артподготовки пехота везде овладела почти без боя первой траншеей врага. За вторую траншею пришлось драться, но наши бойцы захватили и ее. По мере продвижения в глубину обороны сопротивление врага усиливалось. Густой туман мешал использовать артиллерию на всю ее мощь. Пехота атаковала, взаимодействуя по существу только с танками и орудиями непосредственного сопровождения. Со второй половины дня противник стал переходить в контратаки, применяя и танки, но наши войска везде продвигались вперед. В ходе тяжелого боя на направлении главного удара, действовавшей здесь армии первого эшелона, 48-я, 2-я ударная, 65-я и 70-я, не смогли полностью выполнить задачу дня. Они лишь вклинились в оборону противника от 5 до 8 километров. Несколько большего успеха добились войска Батова, где корпуса Алексеева и Эрастова завершили прорыв первой полосы вражеской обороны, овладев Насельским опорным пунктом и обошли сильный Пултусский укрепленный район. Наступление продолжалось и ночью. Конечно, очень сказывались на развитии успеха невозможность использования нашей авиации, трудность управления артиллерией и ограниченная возможность применения в сплошном тумане танков. Фактически, с окончанием артиллерийской подготовки основная тяжесть боя легла на пехоту, которая, взаимодействуя с танками, сопровождение и идущими с ней орудиями, продолжала прорывать оборону. Крепко помогали ей самоходные установки Су-76. На правом крыле фронта, на участке 50-й армии, как доложил командарм Болдин, противник в прежней группировке прочно удерживал рубеж по Августовскому каналу, отражая все наши попытки потеснить его на отдельных направлениях. На участке 3-й армии после артиллерийской подготовки войскам удалось с незначительными потерями овладеть двумя траншеями и, продолжая бой с противником, все усиливавшим сопротивление, продвинуться к концу дня от 3 до 7 километров. Учитывая все недочеты, выявившиеся в ходе боев первого дня, командармы и командование фронта вносили поправки в план дальнейших действий. Должен сказать, что основные наши силы, предназначенные для развития успеха, в дело пока не вводились. Для этого еще не настало время. Впереди такая трудная задача, как преодоление Вислы в нижнем течении, где на ее берегах были расположены сильные опорные пункты Торн, Торунь, Бромберг, Быдгощ, Грауденц, Грудзенц, Мариенбург, Мальборг, Эльбинг, Элблонг. С утра враг начал ожесточенные контратаки. Болдин по-прежнему докладывал, что противник прочно удерживает рубеж по Августовскому каналу. От 50-й армии мы и не требовали прорыва вражеской обороны. Она сковывала противостоящие силы неприятеля, действуя на широком фронте. Против 3-й армии гитлеровцы, стянув за ночь большие силы, перешли в наступление, введя в бой части моторизованной дивизии Великой Германии и новые пехотные части, поддержанные мощным артиллерийским и минометным огнем. Горбатову выпала тяжелая доля отразить удары имеющимися у него силами а направление это было очень важно и для нас, и для противника. Если бы враг прорвался здесь, он вышел бы во фланг и тыл всей ударной группировки войск фронта. Вот почему немцы так яростно и обрушились на войска 3-й армии. Нужно воздать должное ее бойцам и командирам. Они сражались доблестно и отражали все попытки врага прорваться через их боевые порядки. В этих боях Александр Васильевич Горбатов во всем блеске проявил свое умение руководить войсками, а его подчиненные – высокое боевое мастерство и упорство. На направлениях действий 48-й, 2-й, ударной 65-й и 70-й армий противник ввел в бой все силы, какие только у него здесь имелись, стремясь ликвидировать трещины, образовавшиеся в обороне. Гитлеровцы предпринимали контратаку за контратакой, одна яростнее другой, но вынуждены были оставлять свои опорные пункты и оборонительные районы. Погода по-прежнему не улучшалась и не позволяла использовать в помощь пехоте и танкам нашу авиацию, даже одиночные самолеты. Обрадовало сообщение, полученное от соседа слева. Начальник штаба 1-го Белорусского фронта Малинин свою информацию закончил словами. «Что вы там топчетесь? Наши танки уже подходят к Берлину». Конечно, насчет Берлина была шутка, но вообще-то у левого соседа к исходу второго дня наступления танковые армии вырвались далеко вперед. Если о действиях войск соседа слева мы имели полную информацию, то от соседа справа никаких вестей не получали. Только Болдин сообщал, что соседняя с ним левофланговая армия 3-го Белорусского фронта занимает оборону на прежнем рубеже, у Августова и севернее. Не хотелось, а все же пришлось, для ускорения прорыва вражеской обороны ввести в бой танковые корпуса на участках 48-й, 2-й ударной и 65-й армии. Это сразу изменило ход событий. Противник, истощивший свои силы в контратаках, не выдержал удара, фронт его обороны на главном направлении был прорван, и наши войска устремились вперед к Бромбергу, Грауденцу и Мариенбургу. Настал 3-й день операции. 3-я армия продолжала отражать удары гитлеровцев, стремившихся во что бы то ни стало добиться своей цели на этом направлении. Улучшившаяся со второй половины дня 16 января погода позволила подняться нашей авиации, которая своими ударами с воздуха крепко помогла армии в отражении вражеских атак. Ввод части сил 49-й армии между 50-й и 3-й армиями вообще улучшил положение на этом участке фронта, создав условия для продолжения наступления войск Горбатова, которые к вечеру продвинулись до 5 километров, блестяще выполнив свою задачу. За 3 дня напряженных боев войска 2-го Белорусского фронта прорвали оборону противника на всем протяжении от Ломжи до устья реки Нарев, исключая участок 50-й армии, где враг продолжал отбиваться. Как и планировалось, с утра 17 января в образовавшийся прорыв в полосе действий 48-й армии была введена подвижная группа фронта 5-я гвардейская танковая армия. При поддержке специально выделенных соединений, бомбардировочной и истребительной авиации, танки устремились вперед на Мариенбург, сметая со своего пути и уничтожая пытавшиеся оказать сопротивление части противника. Одновременно в направлении на Алленштайн, Ольштин, вошел в прорыв 3-й гвардейский кавалерийский корпус, которым командовал боевой энергичный генерал Осликовский. Вслед за танковой армией продолжали наступать 48-я и 2-я ударная армии, намереваясь сходу форсировать Вислу и не дать закрепиться на ней отступавшему противнику. Все события развивались в соответствии с директивой ставки.